«Вольная лига, да», — охотно кивнул парень. «Есть такие, но они больно скрытные ребята, никто не знает, где они собираются, да и сами они общаются как-то тайно. Примкнуть к нам могут лишь те, кто найдет нас». Последнюю фразу он произнес, чуть изменив голос, будто пародируя кого-то. «Так что я ничего не знаю о них», — закончил наш пленник. В отличие от Талгара, этот парень не казался воплощением хитрости и коварства. Напротив, он очень ожидаемо отреагировал на свое пленение, был вроде как готов сотрудничать и понимал свою вероятную участь. Но в таких обстоятельствах на его месте я бы нервничал куда больше. «Я правильно понимаю, что нас можно как-то отследить?» Я продолжил допрос. «Да, любой проходчик видит цель задания по запросу в терминале. И там есть карта?» Удивился я. «Не совсем карта. Скорее ближайшая часть пути. Если цель слишком далека, придется пройти несколько терминалов. Что-то вроде навигатора», начал я и обернулся на шум. Под потолком раздался какой-то писк и шелест крыльев. Летучие мыши, птицы, какие-нибудь гарпии. Вещи вокруг мелко задрожали, а стеллажи будто стали медленно плыть в полу. «Что за хрень? Аномалия?» – спросил я. Парень не ответил, только взвизгнул и потянулся за спину к арбалету, забыв, что его оружие уже у нас. Снова писк. «Арк, здесь призраки», – ледяным голосом предупредила Тия. «К слову, а ведь она шаманка. На редкость удачный вышел выбор класса». В этот момент прозвучал леденящий душу хохот, и среди полок с вещами вдруг стали формироваться три бесформенных существа из тряпья, и к нашему неудовольствию, с частями швейных и стиральных машин. «Только попробуй свалить или что-нибудь выкинуть», — предупредил я, а затем вооружился заточенной рейкой копьем и приготовился к бою. «Арк», — сказала Дина, — «постарайся подманить одного из них ко мне. Мой кинжал сможет прикончить тварь. А чем арбалет и копье хуже? У него в описании урон всем видам существ, включая бестелесных». Существо вдруг стремительно развернулось и устремилась в мою сторону. В качестве оружия существо из тряпок вооружилось шваброй. И это было бы смешно, если бы не полуметровые гвозди, вбитые вместо тряпки в основание. Кошачья реакция снова позволила уклониться и затем ударить в спину существу копьем. Оружие вполне нашло себе цель, но ничего добиться этим не вышло. Летающей тряпке было плевать на новую дыру. Но вот сама возможность контакта была. Тварь по инерции пролетела чуть дальше, где, и девушка не упустила момент, ударила в пролетавшего мимо призрака кинжалом. Твари оказалось мало, и призрак вырвался, но в тот же миг получил по телу копьем, и вновь напоролся на нож Дины. Еще пара ударов, и тварь упала на пол грудой хлама. «Есть!» — послышался довольный возглас Ди, и девушка на миг стала полупрозрачной, поймала в артефакт способность от призрака. Тем временем, за ее спиной уже валялись два других духа, рядом со спокойной Тией и какими-то побледневшими Мерлином и Рейном. «Слушай, Те, может, я все-таки сниму с тебя эту штуку?» — с надеждой спросил алхимик. «Без амулета я бы не убила этих двух призраков», — с ледяным спокойствием ответила девушка. «Главное, чтобы не решила убивать нас», — вполголоса заметил Мерлин. На это девушка подозрительно промолчала. Я наклонился над останками существа. Должно же было от него что-то остаться. Возможно, сумеем найти еще один терминал со вживлением навыков. Среди груды тряпья лежал треснутый черный шар, будто разбитый кусочек большой обсидиановой бусины. «Повезло вам, ядро где-то между редким и эпическим уровнем, судя по свечению», — заметил пленник. «Меня передернуло», — так любил говорить Талгар. «Знать бы еще, где здесь ближайший терминал для улучшений», — заметил Мерлин. «С этим еще не каждый справится», — добавил пленник. «Не каждый? Кстати, а как тебя звать, парень?» — спросил я. «Каджи, охотник восьмого уровня», — охотно выложил он. «Если не соврал, конечно, но парень вообще оказался на редкость разговорчивым. Прямо находка. Так какие терминалы есть еще? Самые дерьмовые, это с зелеными лучами. Их еще смертельными зовут. После них люди часто сходят с ума или мрут. Хрен его знает, как эта дрянь работает. Потом, говорят, есть такой, в котором застрять можно на кучу лет. Есть такие, которые глазом нельзя увидеть. Ну и ионка с механикой. Эти распанахают тебя без наркоза, встроят в тебя непонятно что. Это те, о которых в первую очередь говорят, чтоб случайно не сунуться по незнанию. Шанс вживления, да, ага, кивнул пленник. Значит, встречались, тогда понятно, откуда вы такими крутыми способностями набрались. Механика, поди, из этого списка только после нее выживают, если что-то по мелочи менять, а не сердце там или мозги. Что еще? Вернул я пленника к теме. Хорошие какие, бионика, такая живая штука, которая вживляет в тебя всяких паразитов или меняет организм. Там главное смотреть описание, чтобы паразитов тебя не запихнуло. Да много их, не всеми пользоваться только можно. Генетическое, потом природное, магическое. Есть и другие, но те уже очень редкие, откуда-то с нижних этажей. Блин, парень, их штук 30 с лишним. Думаешь, я все помню? Главное 5 запретных знать и не лезть. А что там, ниже? Сколько их вообще, этих этажей? Вроде как белая открыла 8 или 9, но самые крутые доходили максимум до 7. Простые смертные максимум к 5, к первому слою миазмов. Миазмов? Ну, я сам не видел. Знаю только, что для спуска ниже 5, нужно иметь респиратор или что-то вроде того. А белая это кто? Лидер города? Или какой-то из ваших банд? Белая это легенда, мечтательно улыбнулся парень. Смотрите-ка, терминал. Привлек внимание алхимик. Он был вмурован в стену между стеллажей с тряпками. Если бы мы не шли мимо, я бы его ни за что не заметил. Каджи, а как система узнает, где мы? Спросил я. Не знаю. Может, камеры или какие-то датчики в телах? Спроси-ка у системы, где мы? Приказал я. Идет сканирование. Определен объект класса проходчик. Имя. Каджи. Выдать статистику? Да, ответил я за пленника и он повторил за мной. Да-да. Каджи охотник, уровень 8. Вывести активные задачи. Расходники ренегаты. Прорыв сектора. Расходники ренегаты. Внимание. Убит проходчик 26 уровня. Задача. Найти и уничтожить 5 объекты категории расходник ренегат. Награда. Случайный классовый предмет рангом от редкого до эпического. Локация цели. Текстильный дом. Маршрут. Рядом с надписью «Маршрут» была лишь стрелка, указывающая в сторону Ди. Ну спасибо. А у всех остальных там будет такая же стрелка? Спросил я. Не, там будет несколько. До 5, я же говорил, ответил пленник. Просто удобно и очень паршиво. И награда радует. Вооружить весь отряд редкими артефактами или самому получить эпик, это серьезно. Достаточно вспомнить, насколько сильно подняли боевую мощь девушек кинжал и амулет. Кстати о них. Те, давай теперь ты. Пусть терминал что-нибудь скажет о твоих четках. Идет сканирование. Определен объект категории расходник. Те, терминал заблокирован. Да нет же, сними их и дай нашему новому другу. Я не хочу, Арк, впервые на моей памяти, воспротивилась Те. Мне, неуютно без него. Мне очень нужны эти четки. Вы же оставили кинжал Ди, а амулетом вы все равно не можете пользоваться. Девушка скрестила руки на груди и затараторила, будто кто-то собирался у нее отнять артефакт силой. Эпические шмотки, они такие, улыбнулся Каджи. С ними не так просто расстаться. Те, он не будет их одевать. Он просто узнает, что это такое. Я требовательно протянул руку. Девушка с огромной неохотой, но все же сняла с себя громоздкое украшение. В последний момент мне показалось, что она скорее ударит, чем расстанется с этой штукой. Но все же она справилась с собой и положила амулет мне в руку. После этого она вся едва заметно переменилась, чуть ссутулилась, виновато опустила голову и вообще будто пыталась притвориться одной из валявшихся повсюду тряпок. «Вот», — сказал я, — «не вздумай попытаться одеть, скормлю ближайшие аномалии». «Да я что, сам себе враг, одевать проклятый предмет?» «Проклятый», — переспросили мы одновременно с Мерлином. «Да, у меня навык есть охотничий, трансцен какое-то там чутье, в общем, я чувствую, когда мне желают причинить вред, а этот предмет прямо жаждет моей смерти. Кто в здравом уме станет носить такое?» Мы переглянулись. «Определение предмета», — громко произнес Каджи, подняв над монитором четки с кристаллом. «Идет сканирование. Определен объект категории эпический. Селенитовые слезы. Сканирование стихийной привязки. Провал. Проверка класса. Провал. Внимание. Предмет проклят. Вероятность одержимости. 97%. Требуется класс. Экзорцист, монах, шаман, призрачный маг и их производные или привязка к магической школе магия крови призрачная магия. Возвращаю, поспешно протянул Каджи украшение обратно девушке, словно боялся, что предмет его покусает. Те, будто испугавшись, что он передумает, или кто-то ей помешает, сразу же нацепила на себя обратно проклятые четки. Слишком быстро и слишком поспешно, и снова будто вместе с предметом в ней проснулась гордость и какая-то уверенность в себе. Дурной знак, хотя из-за того, что он ей подходит по классу, все может быть не так плохо. что-то еще спросить?» — улыбнулся Каджи. «Чувствует, гад, что просто так его убивать никто здесь не собирается. Если у него и правда есть способность чувствовать угрозу, то начинаю понимать, почему он так спокоен. Убивать его я действительно не собирался. В отличие от тех же Талгарасарни, опасным он совсем не казался. А что проходчики могут спрашивать? Определять предметы, выводить бестиарий монстров, смотреть карту пройденных локаций до их перестройки. Вроде все. Ну и квесты, да. Что делает бестиарий? Выводит описание всего, с чем я встретился в стене с момента регистрации. Полезная штука. Пусть выведет остальных тварей, что мы убили, скомандовал я. Окей, умная машина, что это только что сейчас было? Призрак класса редкий, уровень 7, вид, темные духи, тип воздействия, физический урон, вампиризм, призрачная магия, уязвимости, эфир, астрал, свет, пустота, сопротивление, призрачная энергия, демоническая энергия, иммунитет к физическому и химическому урону, огню, холоду, молнии, тьме, некротической энергии, псионики, радиации, особые свойства, изменение материи посредством насыщения призрачной энергией, вампиризм, мда, раз уж мы здесь остановились, я схожу переодеться, предупредила Ди, в одном она была права, самое время сменить испачканную и порванную во время возни одежду на что-то более чистое, мы по-прежнему бродили босиком, в серой рванине новичка и накинутой сверху пропахшей плесенью, позеленевшей одежде. Здесь же была пусть очень старая и простая, но чистая одежда на любой размер. Штаны, рубахи, плащи, свитера, даже носки и белье. А главное, сапоги на любой вкус. Все это выцвело и было насквозь пропитано пылью, но оставалось прочным и достаточно надежным. К тому же здесь в неограниченном количестве были швейные принадлежности, нитки, моток веревки и еще много полезных вещей. Ладно, далеко не расходимся, но давайте соберем шмот, предложил я. Монстров мы прибили, но мало ли. Заодно мы взяли немного простой сероватой ткани, напоминавшей лен. Просто на всякий случай. Ну и переодели то, что было на нас. Здесь вещи тоже были далеко не лучшими, но все же заметно качественней, чем стартовый комплект или найденное в заплесневелых ящиках. Затем из мотков ткани на скорую руку собрали мешки, куда и погрузили весь скарб. Решили взять всего с запасом на будущее, выбросить если что успеем всегда. Следующая локация меня поначалу порадовала, но первая радость быстро схлынула, когда я понял, что кроме антуража она ничем не может похвастать. В высоком зале, метров 10, не меньше, стояли массивные медные штыри, по которым порой пробегали молнии. Именно они и были всем здешним освещением, потому свет был дерганым и напоминал эксперименты Мерлина с магнием. «Как думаете, что это такое?» — спросил Рейн, глядя на странные устройства. «Батарейка какая-то, наверное», — охотно предположил Каджи, хоть спрашивали и не его. «Скорее трансформатор или накопитель», — отозвался Мерлин. «Хотя, может, и что-то магическое. Те, не видишь никаких врагов рядом, я бы предупредила, Арк», — отозвалась шаманка. «Значит, здесь должна быть какая-то аномалия», — понял я. Разряды молнии и жужжание тока становилось громче. Мы все притихли и сбавили скорость, чтобы не упустить ни малейшей угрозы. Мимо мелькнула молния, где-то в стороне, но она точно ударила в землю, оставив после себя крохотный след со слабым потоком дымки. «Кажется, сейчас по нам будут бить электричеством», — предупредил я. Словно в подтверждение моим словам, следующая молния ударила значительно ближе, метрах в трех от Рейна. Парень дернулся и посмотрел наверх. Колонны с электрическими дугами продолжали искриться и освещать помещение. Удар мог прийти откуда угодно. Дина снова сделалась прозрачной. Должно быть, защитный навык, сворованный у призрака. Как насчет сделать что-то вроде громоотвода? Нарушил молчание Мерлин. Дельная мысль. Поддержал я. А конкретней, нужна длинная палка. А наверх можно определить железку, вроде того копья из рейки кровати. А в качестве изоляции, тряпки из прошлой локации. Тогда поспешим, пока за нами еще не повис хвост. Пришлось отступить в предыдущую локацию, к складам тряпок. Раскурочив несколько полок, мы собрали 6 метров 6 в высоту, взамен утраченным деревянным копьям, которые остались в комнате с клеткой. Второй заплыв в локацию с электричеством мы начали более осознанно. Шли осторожно, стараясь держаться подальше от сверкающих колонн. Но очень скоро в нашу конструкцию ударила первая молния. Мерлин рассчитал верно. Разряды были недостаточно сильными, чтобы преодолеть полметра намотанной ткани. Хотя после третьего копье начало нагреваться, угрожая пропалить связанное дерево. Молнии стали бить чаще. Теперь раз в секунд 10 они ударялись в каменный пол, и все чаще попадали в наш громоотвод. Возле одной из колонн нашлась странная медная столешница с небольшими катушками. Даже невооруженным глазом было видно, что прикасаться к конструкции смертельно опасно. Но на самой колонне были схематически изображены несколько незнакомых устройств, среди которых я узнал свою разряженную винтовку. Символ молнии как на столешнице, так и на оружии, как бы символизировал, что предполагается делать. Я вынул из мешка винтовку и положил на стол. Прикасаться к нему через оружие я тоже был не готов, потому в последний момент отпустил руки, позволив медному агрегату с шумом свалиться. Даже среди постоянного жужжания электричества, все равно вышло громко. «Заметь», — снова подал голос Мерлин, — «рядом с этой штукой молнии не бьют». «И правда», — согласился Рейн, устало опуская самодельный громоотвод. «Самое безопасное место бури, в ее эпицентре», — глубокомысленно сказал алхимик. «Проверьте пока, чтоб он хорошо держался», — кивнул я на громоотвод. «До выхода отсюда топать еще столько же». Вдалеке раздался гулкий звук удара и отдаленная человеческая речь. «Кажется, преследователи снова у нас на хвосте, и в отличие от нас, никакие призраки их не сдержат, вся работа сделана за них. Похоже, медведь уже вышел на след», — тихо заметил Каджи. «Почему именно он?» — спросил я. «Он громче всех орет из лидеров своры», — пояснил парень. «Да и нас здесь оставляла его правая рука. Надеюсь, эта локация их остановит, или хотя бы задержит». 11. Огород, с которым лучше не связываться. Из локации было два выхода. Первый, с деревянной дверью, был заперт как попало на обычный крючок. Вторая, чуть получше. Массивные деревянные ворота были оплетены не менее массивной веткой какого-то дерева. В обычных условиях это могло бы стать проблемой. Но у нас был особый ключ в виде похищавшей жизненную силу шаманки. Одного прикосновения когтистой руки девушки, и растения стали терять краски, выцветать и распадаться. Правда, держать так руку ей пришлось минут 5, но главное, дело было сделано. Судя по отборному мату, враг как раз был у того места, где молнии начинают попадать по людям. Есть ли у них защита от такой аномалии, или уйдут ни с чем, иначе жертвы определенно будут, и немало. В самом конце Рейн довершил начатое Тией, отковыряв клинком сухие сучья. Этот проход всем своим видом говорил о том, что здесь может быть что-то для друида, именно поэтому я и выбрал его. Так и вышло, перед нами развернулась обширная комната метров в 50, а в длину еще раз в 6 больше. В центре приглашающе стояла теплица. «Вот это да! Охренеть можно, какие вы везучие!» — шокированно сказал Каджи. И ведь в его голосе действительно было восхищение и радость, будто он сам наткнулся на клад, а не был в плену у расходников. «И что тебя так обрадовало?» — спросил я у него. «Дык, земля же! Блин, если завалим стражей, мы богаты». «Богаты? Ну, на экип рангом повыше, подружку и неделю веселья в трактире точно хватит», — улыбнулся он. «А с чего бы нам с тобой делиться? Тея вон жалуется, что ей жизненную силу неоткуда пить». «Брось, я же чувствую, что вы меня не убьете по беспределу», — растянулся в нахальной улыбке Каджи. «Допустим, хотя свою жизнь ты еще не отработал. Твой арбалетный болт, знаешь ли, мог бы прикончить простого нуба. Но ты же не простой нуб, арк», — еще шире улыбнулся пленник. «Что тебе нужно?» «20 килограмм». «Нет, 10. Всего 10. Идет, если там правда не зараженный сад, вы все равно не вынесете отсюда все», — с горящими глазами поведал Каджи. «Ты мне лучше другое скажи. Нахрен вам земля в таких количествах? Так земля – это жизнь», — со смехом ответил парень с блаженной улыбкой на лице. «Это в какой поехавший мир я умудрился попасть? Какая-то спятившая игра, интерфейсы, а теперь еще и фанатики, готовые за кусочек земли эту самую землю жрать. Мне все больше и больше хочется повидать город». Вокруг теплицы не нашлось ничего необычного. Паркетный пол, оббитые деревом стены, несколько лавочек, вокруг застекленного сада. Помещение походило на что-то вроде парка или места для отдыха. Из самой теплицы лился мягкий фиолетово-красный свет. Слышалось журчание воды, особенно обрадовавшее нас. Честно говоря, я уже начинал опасаться за проблемы с водой. Пить хотелось все сильнее, особенно с учетом обильной потери крови в последнее время. Все это было скрыто за стеклянными стенами, испачканными пылью и паутиной. Идти внутрь мы не спешили. Сперва решили наделать еще несколько кольев из деревянной лавочки, а затем потратили время и немного оттерли стекло от грязи. Если этот медведь из своры нашел способ пройти через молнии, то очень скоро он выйдет сюда же. Но соваться внутрь только потому, что нашему пленнику там зачем-то очень нужна земля, было бы еще большей глупостью. О том, что нам земля такой ценной не представляется, я счел пока не говорить. Если она так нужна всем, кого мы встречаем настолько, чтобы носить ее с собой целыми мешками, значит пригодится и нам. Тем более, что лично я очень даже знал, что можно сделать с мокрой землей. Для меня мешок земли и фляга воды могли стать оружием. Дверь внутрь со скрипом отворилась. По ту сторону было что-то вроде дикого поля из густой травы с редким кустарником и небольшими деревцами с необычной золотистой листвой. Вся верхняя часть сада утопала в этой желтизне. Похоже на декоративный парк, но на дереве обнаружились шишкоподобные желтые плоды. «Если нет монстров, жди аномалию. Что ты знаешь о таких местах?» – спросил я у пленника. Свора всего пару раз натыкалась на такие локации. Теплица – это очень редкая лака. А что в ней такого? Ну, кроме земли, самой земли, по-твоему, недостаточно? – удивился Каджи. Опасности какие? Я начинал злиться. Древние, дриады, тримины, феи, лесные духи, эфиры, якой, звери, начал перечислять он. Ясно, может быть что угодно. А по аномалиям что? Хищные цветы, разумный терновник, дурман, ядовитый газ, плесень. Понятно. У тебя что, список в голове? Поинтересовался я. У каждого проходчика в голове есть этот список, пожал плечами Каджи. Но сам я в таком ни разу не был. Если будет яд или наркотик в воздухе, я почувствую, предупредил алхимик. Скилл злокрыса, помнишь, те? Я обратился к девушке. Я, не знаю, не уверена, отозвалась шаманка. Ты же вроде с четками получила уверенность в себе, съязвила Ди. Оно просто будто бы не совсем живое, но в то же время и не как призрак. Но оно определенно шевелится. Туман обступил нас гуще. Я обернулся и не увидел выхода. Хотя мы не могли отойти от нее дальше, чем метров на пять. Да и парк вокруг теперь больше походил на окутанный титаническими деревьями лес. Тонкие стволы уходили бесконечно вдаль, исчезая в белых хлопьях. Иллюзия, будто облака стелятся по земле, зачарованно произнесла Тия. Это все очень плохо, дрожащим голосом заметил Каджи. Что именно? Туман, лес? Спросил я. Все вместе, ответил пленник. Я о такой аномалии даже не слышал. И о локации, которые меняют форму прямо когда их проходит. Кроме черт, только этого не хватало. Давай, в какое дерьмо мы еще вляпались? Каждый босс имеет свою собственную локацию, со страхом ответил Каджи. Возможно, мы в локации босса. Так это же хорошо, за босса дают большую награду, внутренне содрогаясь, с улыбкой сказал я. Только обычно на него собирают рейд с двумя-тремя десятками бойцов, и далеко не всегда побеждают. Тем более, про босса в растительной лаке в первом секторе ничего нет. У нас просто не шанса. Шансы есть всегда. Ты не понимаешь. Из локации босса нельзя сбежать. Можно только прийти на помощь союзнику. Для этого все объединения и существуют, чтобы попавшись, другие могли успеть. В одиночку ходит лишь бедствие. Арк, вода. Обратил мое внимание Рейн. Те, присматривай за округой. Остальным набрать с собой. В окружении камней было небольшое озерцо с кристально-прозрачной водой. Сверху по скале тянулась одинокая струйка лесного ручья. Из зеленой травы навстречу невидимому серому небу тянулись черные, покрытые мхом камни. Надо бы, кстати, поискать здесь материал для растительных опытов. Вокруг озерца как раз торчала какая-то поросшая мхом и оплетенная зеленью деревяшка. Я поднял голову выше. А интересная деревяшка, к слову, то ли старое дерево, обильно поросшие всем подрут, то ли, ха-ха-ха-ха-ха-ха, прошелестело дерево. Дерево в форме 8-метрового скелета, обросшего мелкими кустарниками, мхом и разнообразной зеленью, сидело перед нами на корточках. Деревянный череп с черными провалами глаз опустился чуть ниже, раскрывая деревянную пасть. Существо подняло корявые, сучковатые руки чуть выше, отрывая от нашего крохотного озерца. «Упс!» Послышался сдавленный голос Ди. В глубине черных провалов глаз зажглись два зловещих зеленых огня. Существо потянулось назад, открыло корявую древесную пасть, в недрах которой забрезжил зловещий зеленый свет. «В сторону!» — крикнул я. Существо изрыгнуло вниз потоки светящегося зеленого, чего-то. Там, где пару секунд назад были мы, вдруг вырос крохотный лес из маленьких деревьев, кустиков и мха. Следом существо обрушило деревянную лапу на землю, пытаясь прихлопнуть Ди с Рейном. Оба смогли уклониться, используя полученные способности. Девушка стала бесплотной, так что коряга просто пронеслась сквозь нее. Мечник же рывком подскочил к врагу, оказавшись у левой ноги чудовища. Громадный клинок с силой вонзился в дерево и намертво там застрял, подрубив где-то треть. Я перехватил заряженную винтовку и выстрелил твари в башку. Никакого эффекта. Чего и следовало ожидать, электричество так себе враг против громадного ожившего дерева. И вот как эту штуку валить, напротив чудовища метрах в 20, стояла Тия. Девушка протягивала левую когтистую руку в сторону врага, похищая его жизненную силу. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, прохрипело дерево и вдруг оттолкнулось от земли. Тварь прыгнула, попытавшись достать меня и стоявшего рядом пленника. Я едва успел рвануть его на себя, уходя от чудовища. «Держи», я протянул ему многострадальное металлическое копье. «Удачи, Парень удивленно посмотрел на оружие и перевел взгляд на деревянного монстра. Босс же вновь подался назад, как и в прошлый раз, когда он изрыгнул зеленое пламя. «Сейчас дыхнет», предупредил я. В ответ в монстра прилетела бутылка воспламеняющейся жидкости. «Отлично, Мерлин», оговорил, закончились все реактивы. «Одну таки заныкал, выходит». Существо отпрянуло. Пламя быстро побежало по его телу, легко поджигая деревянное тело и подсохшие листья. Рейн использовал этот момент, чтобы подскочить к лапе монстра и вырвать из плена свой меч. «Еще, Мерлин, это работает!» — крикнул я. «Осталась только одна, Арк, это мой запас на черный день, дай его мне!» — крикнул Рейн. Чудовище, тем временем, снова потянулось головой назад, готовясь изрыгнуть свою зелень. Вот только целью на этот раз он выбрал не нас, а свой горящий бок. Поток зеленого огня прошелся по огню настоящему, мигом все потушив. На месте обгорелого бока начала пробиваться свежая зелень и мох. Хреново деревяшка мгновенно восстановилась. Неподалеку от монстра вынырнула из ниоткуда Ди. Она появилась прямо в воздухе, рядом с его башкой, и сходу всадила кинжал в нее. Но на этот раз волшебный кинжал не принес нам ничего нового. Монстр обернулся и мотнул башкой с громадной челюстью, проглатывая девушку. Но она уже успела вновь стать бесплотной, а потому деревянные зубы поймали лишь воздух. Вспыхнул огонь. Рейн использовал смесь Мерлина, чтобы облить им свой меч. Следующей целью чудовище выбрало Тию. Сейчас она наносила ему больше всего урона. Древесный монстр выгнул вверх деревянную задницу, оттолкнулся лапами и бросился к девушке, словно собака. В последний момент ее спас алхимик, у него реакция была куда лучше. Они оба в обнимку покатились по земле, скатываясь в озеро. Сзади на чудовище налетел Рейн. Огненный меч сработал заметно лучше, почти перерубив правую ногу одним ударом и чуть ее подпалив. Тварь захрипела и обернулась, сходу поливая все вокруг себя зеленым пламенем. Обожженная задняя лапа начала быстро регенерировать и заново покрываться порослью из мха. Сам мечник едва успел увернуться. Рядом с ним появилась Ди, вырывая склянку с остатками алхимического огня, и сразу же снова скрылась из виду. На меня чудовище внимания пока не обращало, Рейн с пылающим мечом и тянущая жизнь те оказались ему куда более интересной целью, и этим нужно было пользоваться. Я присел на зеленое полотно локации, положил руки на землю и попытался почувствовать местную флору. Если как-то сковать босса, связать и пригвоздить к одному месту, у нас бы появились все шансы. Сейчас, пока он может мгновенно лечиться своим дыханием и прыгать по всему полю боя, мы обречены. В конце концов способности сильно выматывали тело, так что долго Рейн не продержится на своих ускорениях. С Тией все обстояло иначе, но когда босс выберет ее главной целью, девушке конец. У нее нет ни моей реакции, ни рывка Рейна, ни хитрости Дины. Трава и кустарник ответили, принявшись жадно поглощать влагу, и сразу осознал разницу между использованием крови и простой воды. Растения действительно стали быстро разрастаться, стремясь захватить как можно больше территории, но при этом зелень ни капли мне не подчинялась. Никакие направления мысли и посылы связать босса не работали. Но почему? Я все делал так же, как и раньше, за исключением одной маленькой детали. Моя кровь. Управление ростом и изменения в привычной модели развития растений давала именно моя кровь. С водой же растения полностью соответствовали своей естественной программе. Осознав это, я вновь разрезал ладонь, сжал руку и принялся добавлять кровь в воду. Пришлось сконцентрироваться на процессе роста растений. Сейчас, когда время было упущено, и высокий кустарник уже начал свой захват локаций, перехватить контроль стало почти невозможно. Банально не хватит крови, чтобы соперничать с озером и источником. По этой причине я забил на попытки натравить местную зелень на босса, и сосредоточился на том, чего растения хотели и так, заполонить собой все. При этом я путал ветви кустарника, стараясь, чтобы растения изгибались под разными углами, создавая петли и препятствуя передвижению монстра. Рывок. Удар огненным клинком. Хрипение монстра и поток зеленого пламени. Удар деревянной лапой корягой. Рейн отлетел в сторону, прочесывая спиной зелень. Босс рванул следом за ним, на ходу занося переднюю лапу для добивания, но запутался в корягах и повалился на половине пути. Работает. Над башкой босса сразу же оказалась Ди, выливая остатки горючей смеси прямо ему на башку. Ха-ха-ха-ха, РР, прохрипело существо и принялось сбивать с головы пламя. Зеленый поток вырвался из деревянной глотки. Тварь замотала башкой, пытаясь зацепить дыханием собственную морду. Получалось это у монстра не очень успешно, но немного погасить пламя ему удалось. Но инициативу чудовище стремительно теряло. Сзади к монстру подбежала Тия и ухватила за ногу, продолжая усиленно тянуть жизненную силу. Почти сразу тварь оттолкнула девушку, ощутимо приложив лапой по лицу. Но даже отлетая от твари и встречая спиной дерево, Тия продолжала тянуть силы врага и восстанавливаться. Рейн заметно прихрамывал и вообще выглядел не лучшим образом. Однако это не помешало ему присоединиться к добиванию босса. Существо с таким раскладом было категорически не согласно. Тварь продолжала махать руками и изрыгать во все стороны свою зелень. Но расти ей было уже негде. В этом месте растения уже и так покрывали едва ли не каждый сантиметр почвы. И они продолжали расти, почти не подчиняясь мне. Но даже так все больше растений пробивались вокруг и внутрь тела босса. Свободного места для роста уже не оставалось, и им приходилось конкурировать за пространство. Даже здесь выживает сильнейший. Чудовище снова и снова пыталось вырваться из зеленого плена родной стихии, но все сильнее в ней увязало. Ди продолжала неистово тыкать монстру кинжалом по деревянной башке. Девушка удачно встала в слепом пятне врага, и загнуться и дыхнуть зеленым пламенем себе за макушку он не мог. Рейн уже не скрываясь рубил почти потухшим клинком шею чудовища. Не скрываясь, снова подбежала Тия, положив руки чудовищу бок. «Я же изо всех сил держал растение, принуждая расти все гуще и не оставляя врагу и шанса вырваться из западни. Дальше уже было дело техники. Вернее, дело занудной однообразной рутиной. Существо просто отказывалось погибать, а огня у нас больше не было, так что пришлось бить его всем подряд еще где-то полчаса. Когда зеленый огонь в глазах монстра пропал, мы все без слов просто повалились на землю, переводя дыхание. Смотрите, что это у него торчит из груди. Первым заметил странность Мерлин. Я присмотрелся, с трудом встал и медленно побрел к телу чудовища. От потери крови снова кружилась голова, каждый шаг давался с трудом. Эх, мне бы тоже какую-то регенерацию или лечение раздобыть. Не трогай, устало произнес Каджи. В финальной фазе даже он присоединился, ковыряя чудовище. С чего бы? Спросил я, приподняв бровь. После статистики локация свернется. Сперва лут и земля. Лут, до этого момента Каджи ни в чем не солгал. Может и сейчас стоит его послушать, тем более что с этого монстра точно должен быть какой-то ценный образец, особенно для друида. Тут все будто кричит о том, что лут с этого врага идеально мне подойдет. Словно почувствовав мои намерения, тело чудовища вдруг начало превращаться в золотистые светящиеся листья и потянулось к моей руке. Я с опаской выставил ее подальше с открытой ладонью, и вскоре все тело монстра собралось на ней анатомическим сердцем из дерева, поросшего мхом и со светящимися, пульсирующими желтыми венами. «Эй, с чего эта добыча тебе?» – возмутилась Дина. «Блин, Ди, не начинай. Без способности ярко мы бы не вытянули», – устало сказал Мерлин. «Мы его все вместе еще полчаса хреначили, даже когда тварь уже не отвечала», – высказался Рейн. «Каджи прав, на такую тварь нужно человек 20 бойцов, ящик керосина и огненный маг. Нам нереально повезло, что у Арка есть такой навык. Удача здесь ни при чем». Эта фраза после общения с Талгаром меня уже конкретно начала выбешивать. «Мы победили, потому что выложились на полную, каждый из нас, а фрагмент я отдам тому, у кого модификатор покажет самый лучший вариант улучшения. Мы, команда». Дина нахмурилась, но промолчала. «Вы бы помогали, что ли?» — напомнил о себе пленник. Сейчас он с какой-то одержимостью набивал свернутый из ткани мешок землей. До наших разборок за лут ему не было никакого дела. Напомни мне, Каджи, нахрен нам столько земли? Уже без особой надежды спросил я, и парень меня не разочаровал. Земли много не бывает, это же сама жизнь. Раздались жидкие аплодисменты. Мы все синхронно обернулись на звук шагов и увидели идущий нам навстречу отряд из дюжины человек. А неплохо вы, произнес высокий жирный мужик в дурацкой фуражке и накинутым на плечи грязно-желтым плащом. Был уверен, что деревяшка сделает за нас всю работу, но нет, все самому, самому. Кстати, что выпало-то, Эпик? 12. Переговоры, которые не стоило начинать. Медведь, тебя ведь так называют, обратился я к лидеру. Важно сразу показать, что мы их не боимся. Считаться здесь будут только с силой, а значит, нужно сделать вид, что этой самой силы у нас дофига и еще немножко. О, уже наслышан, славно. А ты, значит, лидер этих нубов? Нубов, я позволил себе ухмыльнуться. По-твоему, нубы могут так нашинковать босса? Всякое бывает, пожал плечами медведь. Порой даже врата смерти не убивают, а дают читерную силу, в том числе и нубам. Тем более, урон у вас небольшой, весь бой сделала способность друида. Бестолковый класс, но тут вот пригодилось. Да и укрывались вы в том тоннеле за какой-то растительной аномалией, верно? Иногда аномалии не убивают, а дарят новую силу. Тогда ты должен понимать, что легко с нами не будет, улыбнулся я. Думаешь, улыбнулся в ответ медведь, с вашей экипировкой и разницей в уровнях я бы не рассчитывал победить на ровной местности. Трава, кстати, вам не поможет, как с боссом, сразу предупреждаю. А ведь вы еще и вымотались, поди, да, за моей спиной скрипнула зубами Ди. И тем не менее, ты решил поговорить, а не сразу бросаться, как в прошлый раз, заметил я с напускным равнодушием. Хочешь вернуть своего бойца живым? Да плевать мне на него, фыркнул медведь. В своре каждый сам за себя. Тогда что тебе нужно? Что может быть важнее халявного эпика? Ну, не такого уж и халявного. Вы прикончили троих моих людей. Троих? Двое у входа, плюс Талгар с Арни. Получается, четверо. Талгар и двое тех, что охраняли выход к колодцу. Талгар? При чем тут он? Мне плевать на лигу. Ваша сраная аномалия сожрала моего зверолова вместе с питомцами. Вот их, кстати, было жалко. Окей, так что ты от нас хочешь? Повторил я. Да вот подумал, что вам не обязательно умирать. Такой талант не должен пропадать даром. Думаю, у меня в отряде найдется место для создателя аномалии и, пожалуй, для той стрёмной страхолюдины с вампиризмом тоже. Что скажешь? А остальные? В рабство? Пожал плечами медведь. Будто такой ответ подразумевался сам собой. Даже не думай меня им слить, Арк, тихо шепнула Дина. Тебе не понравится мой плевок в спину. А как же эпический артефакт? Удивился я. Сниму кинжал с няшной фурией у тебя за спиной. Пожалуй, для нее я даже найду местечко в своем гареме. Но сейчас мне куда больше нужны рабочие руки. Нахер эпик, когда тут можно поднять свыше тонны земли? Что ж, предложение интересное. Принимать его мы, конечно же, не будем. Есть идея получше, берите что хотите и проваливайте. Можете забрать хоть всю землю тут, а мы просто пойдем себе дальше, набивать свой десяток мобов. Нам от вас ничего не нужно, никто не пострадает и в прибыли окажутся все. Херовая твоя идея, удачливый нуб, скривился медведь. Мы с тобой в разных весовых категориях, чтобы ты мне лапшу на уши вешал. Ну помрет кто-то, да и хрен с ним. У вас, главное, ни шанса, ни достать меня, ни самим выжить. Что за извращенная мораль? И ведь все его подчиненные тоже слышат, как высоко лидер ценит их жизни. Почему же тогда никто не догадается организовать ему темную? Хоть бы и чтобы просто занять его место. Ты видел аномалию сам, я развел руками. Уверен, что мы тебя не достанем. К тому же, подумай еще о том, что каждый из погибших бойцов – это минус рабочие руки, которые могут носить землю. Странно, но подействовало именно второе. Тут ты верно подметил, погрустнел медведь. Честно говоря, мне этот парень, несмотря на явное превосходство, походил вовсе не на грозного лесного владыку, а на мультяшного увольня, не обремененного мыслями о тленности бытия. А может, пусть отдадут за свою жизнь по мешку земли, и пусть проваливают, предложила девушка, одна из спутниц медведя. Хм, дельная мысль. Что скажешь, друид, это лучшее решение для тебя, кивнул вожак своры. То есть мы выйдем рука об руку с ними, и они совершат самосуд над расходниками, идеальное решение. Спасибо, но нет, если ты оцениваешь наши жизни по мешку земли, то идет, только мы не пойдем с вами, мы ведь можем просто передать вам их, когда выберемся наружу», — предложил я. «Самый хитрый, решил сбежать?» «Нет, медведь», — я покачал головой и честно ответил. «Просто хочу сперва набить 10 мобов, а потом не думаю, что мы сможем укрыться в городе от всей своры. Вы ведь самая многочисленная бан-организация, верно, и определенно, самая справедливая», — ухмыльнулся медведь. «Хрен с вами, набирайте землю, сворачивайте локацию и уходите». А затем мы начали копать и набивать землей мешки. Эта дикая картина пробивала на смех, особенно после серьезных переговоров. Будто два садовода поссорились из-за грядки. Что с этим миром не так? Поздравляем! Вы одолели скрытого босса сектора Ихуэрна, эфиры. Идет сканирование. Определен объект класса проходчик. Имя. Арктур. Выдать статистику. Я улыбнулся. Похоже, был за победу над боссом была и еще одна награда. Должно быть, до этого расходники еще никогда не побеждали настолько сильных тварей. Ну, или не распространялись на этот счет. Но знать об этом своре, конечно, не обязательно. Арктур, друид, уровень 9. Почти сразу же, пространство свернулось. Да, терминал оказался очень точным. Я просто вдруг осознал, что нахожусь в небольшой теплице внутри катакомб, с мешком земли напротив медведя и его подручных. Он смотрел на меня с хитрым прищуром и гаденько улыбался, но к его чести, нарушать данное слово не стал. По крайней мере, пока. Задумаешь обмануть, не думай, что равный статус что-то решает. Есть много мест без юстициаров. Передам мешки первому же представителю своры. Идет, не идет, нахмурился на миг медведь, а затем вновь ухмыльнулся. Мы сами тебя найдем. Давай, не сдохни раньше времени, нуб. Кстати, если ты не в курсе, друид, самый дерьмовый класс на стене. Еще встретимся, весело махнула на прощание подружка медведя. Ну охренеть перспектива, пробурчал я себе под нос. Я с удивлением посмотрел на рыжего охотника. Не могу поверить, что они вас отпустили. Послышался ошарашенный голос Каджи. А ты почему еще здесь? Иди догоняй своего лидера. Меня никто с собой не звал, хмыкнул он. Свора – это анархия, как и ваша лига, кстати, и поэтому ты не пошел со своими, удивился я. Ну, топор войны вроде на время зарыт, а я не выдержу медведя с его восхитительными историями про то, как он ненавидит гильдию проходчиков. Это вторая по силе организация у вас, так, припомнил я, что так, личные счеты. Ну, своей интимной жизнью со мной никто не делился, хмыкнул Каджи, но сам думаю, что это обыкновенная зависть иди способ оправдать свои неудачи, ища виноватых во всех подряд. Так что, Арк, не против, если я пойду с вами, неожиданный союзник, или соглядатый, доверия к нему у меня не было ни капли, но это ни разу не повод отказываться от источника информации. В теплице было несколько дверей, так что мы разошлись в разные локации. Свора не спешила возвращаться тем же маршрутом, каким пришла, так что все они ушли в новые катакомбы, как и мы. Два вида слаймов, птичка, вурдалак, призрак, зеленое чудо. Впереди ждали еще четверо монстров. Да, нужды в этом для получения статуса не было уже никакой, но говорить об этом рядом с чужаком мне не хотелось. Может, я и зря перестраховываюсь, но пусть пока все будет, как есть. Тем более, что менять стратегию нет никакой нужды, нам все равно еще нужно найти выход. Желательно, не через тот колодец, где шляются всякие мутные типы. Так что нам все равно придется дальше лазить по лабиринтам. Следующая дверь привела нас в библиотеку. Локация была относительно небольшой, почти как стартовая, если снести все стены между комнатками. Но при этом она была очень высокой. Высокие книжные полки уходили куда-то вверх, под невидимый чернеющий потолок. У ног был мелкий мусор, обрывки страниц, каменная крошка и выцветшая ковровая дорожка. Причем часть мелочевки не просто лежала на полу, а застыла в нескольких сантиметрах над ним. Я снял с полки одну из книг и вчитался в текст. Каждый из стихийных планов отражает одна из планет системы Амбера. Инферно есть пламя, Аква есть вода, Зихир есть ветер, Гея – земля, а Мельхиор – смерть. Я хлопнул книжку и задумался. «Что там?» – подал голос любопытный Мерлин. «Похоже, какие-то трактаты о магии». Алхимик сразу же выхватил книжицу у меня из рук, с интересом вглядываясь в текст. «Здесь терминал», — сказала Ди, появляясь из-за полок. Девушка выглядела довольной, слишком довольной на ровном месте, наверняка уже успела им воспользоваться и выяснить все о нашем новом статусе. Но говорить об этом она тоже почему-то не стала. Толку с него, фыркнул алхимик, разве что привлечь Каджи. А ты проверь, я незнакомые штуки не хочу брать руками, с легкой улыбкой ответила Ди. Конечно же, она уже все успела изучить. Монстров что-то не видно, заметил Рейн. Значит, ждем какую-нибудь пакость, расстроился Мерлин. Здесь нет двери, вскоре обрадовала Настя. Значит, тупик, расстроился Рейн. Может, подскажут книги, задумался алхимик. Чтобы это все перечитать, понадобится поселиться здесь на годы, вздохнул я. На самом деле, не самая плохая идея, имеем мы такой запас пищи, а из-за мешков с землей переносить с собой и мешки книг. Знаешь, Арк, я, кажется, начинаю примерно понимать принципы работы этого места, неожиданно сказал Мерлин. И сейчас тоже. Это не может быть просто тупик. И почему же? Заинтересовалась Ди. Вспомни ту комнату с клеткой. Думаю, у каждой локации есть подобная загадка, только чуть проще, в зависимости от редкости. Круто. Не слышал о таком, восхитился Каджи. А вот меня это не обрадовало. Если в городе ни один проходчик о таком не знает, то скорее всего в городе в это и не верит. Не может быть, чтобы никому не пришла в голову эта мысль раньше. Как вариант, само место может быть своего рода наградой, добавил Мерлин. Я видел в книгах тут какие-то сложные формулы, непонятные руны и писания о богах, духах и магии. Ни одна книга здесь не повторяется, и есть строгая каталогизация. Это не просто декорация, Арк. Предлагаешь набрать пару сумок книг и тащить лут перебежками? Почему бы и нет, улыбнулся Мерлин. Но всех книг нам все равно не собрать, а чтобы разобраться, какие именно нам нужны, уйдет уйма времени. Тогда уходим, решил я. Нет, погоди, в библиотеке вдруг поднялся ветер, заглушая последние слова алхимика. С шелестом зашуршали книги, многие из которых слетели с полок и принялись кружить вокруг нас. Посыпались обрывки страниц древних фолиантов, а ближайшие от нас полки разъехались подальше. Аномалия, сплюнул Рейн. Ди замерла с едва заметным испугом, наверное, сильно жалела, что участвовала в добивании босса, и забрала его способность вместо бесплотности. Но в следующую секунду несколько книг сорвались из общего потока и направились на нас. При этом они странно деформировались, обретая ненормальную гибкость и ощетиниваясь острыми подвижными зубами. В тот же миг Дина подняла кинжал, и тот выстрелил всполохом зеленого огня. Четыре летящие косяком книжки покрылись мхом и мелкой порослью, и повалились на пол. 20 секунд. Предупредила девушка и отскочила за спину Рейна. Их потока вырвалась еще пара книг. Одной не повезло стать целью Ти. Книга сразу стала слабеть и снижаться. Другая решила атаковать Ди и получила удар мечом Рейна. Следующий поток, на этот раз из семерых летающих монстров. Я решил снова опробовать винтовку с молниями и прицелился в одну из книг. Послышался короткий щелчок с электрическим треском, и один из монстров врезался в пол. «Еще две!» — крикнула Ди. «Швыряйте в них камни!» Понял я. Летучие книги были слабыми и падали от любых атак. От поднявшегося вихря вокруг собралось достаточно мелких обломков. Твари от этого не погибали, хоть и теряли пару страниц. Зато сразу перестали водить вокруг нас хороводы и собрались атаковать нас всей кучкой. Второй раз полыхнул зеленью кинжал Ди, и все попавшие в зону поражения книги полетели на землю, уже в полете обрастая зеленью. Запахло лесом, лес и библиотека, интересное сочетание. Прогремел гром, потолок над нами превратился в звездное небо, ветер усилился. Вокруг нас взметнулось множество кусочков исписанной бумаги, и нам навстречу выплыли три фигуры в длинных балахонах, из-под которых струился звездный свет. Три существа поплыли в нашу сторону, медленно, но неотвратимо. В руках у всех троих в один миг зажглись и раскрылись книги. И в следующий момент в нашу сторону полетели какие-то убойные способности. Или правильнее будет, заклинание. Мимо мелькнула ледяная стрела. По сути, длинная острая сосулька, встрявшая в книжный шкаф. 10 секунд, повторила Дина. Тиа подняла руку, принимаясь похищать жизненную силу существа. Рейн рывком подлетел ко третьему, сходу вонзая свой меч. И вот тут возникла первая заминка. Существо не получило никакого урона. Напротив, тварь потянулась к нему, пытаясь заключить в смертельные объятия. Алхимика и пленника не было видно. Ему пришлось отбросить оружие и повалиться на пол. Проклятие. Бесплотный враг. Мне нужно любой ценой обзавестись способностью валить чертовых призраков. Все, что мне оставалось сейчас, это рвануть к мечнику на помощь. Существо уже потянулось к горлу Рейна, когда я успел ухватить мечника за руку и буквально вырвать из лап смерти. Главное было сделано. Пусть ненадолго, но нам удалось их задержать. Я рванул в сторону Ти, глянул на Ди и упал на пол вместе с мечником. Над головой пронесся зеленый огонь, и все три призрака повалились на пол. Звездный свет потускнел, и лишь три магических мантии повалились на пол, обрастая мхом. С таким скиллом нам никакой враг походу не страшен, появился словно из ниоткуда Мерлин. Был, мрачно добавила Дина. Эти твари передали мне свою способность. Я же говорила, что клинок всегда меняет силу на навык последнего убитого существа. Хорошо хоть что с книгами сработало тогда, хмыкнул алхимик. Иначе хрен бы мы завалили троих призраков. А ты где был во время боя? Спросил у него Рейн. Да так, проверял кое-что. Во время боя? Удивился я. Именно во время боя, кивнул Мерлин. Похоже, мое чутье запахов полезнее, чем я думал. Мне удалось почуять книги, которые пахнут так же, как эти создания. Чего? У них есть какой-то особый запах? Принюхался мечник. Представь себе, такой анисовый с капелькой сандала, алхимик пошевелил пальцами, задумавшись. Так вот, Арк, предупредила тебя. Развернувшись, я увидел, как навстречу нам вытягивается странное чудо-юдо. Еще один защитник локации. Это была синеватая масса плоти с огромным жутким глазом со множеством клыков вместо век. Все остальное тела покрывали руки с растущими из них другими руками или маленькими глазами. Вся эта муть пребывала в постоянном движении, как-то искажая пространство. Книги за его спиной вновь собирались воедино и ставились на полку одной из лап монстра. При этом сама тварь держала огромную книгу в руках, которая исходила вверх крупицами лазурных светлячков. «Кажется, я слышал о таком», — благоговейно прошептал Каджи. «Здесь магическое ядро. Что еще за ядро?» — спросил я. «Нужно для открытия магического дара», — пояснил он. «За него можно пару мешков земли выручить». Существо не стало размениваться по пустякам. Подняв голову от книги, тварь моргнула зубастым глазом, подняла одну из рук в нашу сторону, и с ее когтистых пальцев слетела молния, угодив в Рейна. Мечника отбросила назад, а тварь решительно шагнула к нам, зажигая подозрительный белесый огонек. «В стороны!» — крикнул я. Мимо пронесся обжигающий холодный луч, превращая часть книжной полки в ледышку. Следующая рука взметнулась вверх. С указательного пальца слетела зеленая вспышка, из потолка посыпались едкие звездочки, прожигавшие дыры в полу. Существо будто из револьвера бросало смертоносные способности, не оставляя шанса даже отдышаться. Остановило чудовище стрела из арбалета. Мерлин забрал его у Ти, которой он был уже не нужен, и очень удачно отвлек врага. Одна из рук монстра ухватилась за стрелу, вынимая ее из себя. Вторая вспыхнула голубым светом и выставила полупрозрачный барьер между ним и алхимиком. Заряд моей винтовки запоздал лишь на какие-то доли секунды и врезался в нее. Крохотный плоский трезубец беспомощно повалился на пол. Еще одна рука монстра поднялась со всполохом, создавая второе силовое поле, на этот раз чуть красноватого цвета, и поставила его напротив шаманки. А затем сквозь него же враг послал молнию, попавшую девушке точно в живот. Тея коротко вскрикнула, отлетая к книжной полке и потеряла сознание. Сверху ей на голову с шумом посыпались книги. Затем существо повернулось к Мерлину. Алхимик уже перезарядил арбалет, но не решался стрелять по барьеру. Значит, есть только один путь победить – ближний бой. Отбросив винтовку, я взял самодельное копье и бросился в лобовую атаку. Тварь встретила меня потоком режущей воды, а следом за ней тройкой каменных стрел и чем-то вроде световой вспышки. Улучшенные рефлексы позволили увидеть и уклониться от всех атак, и оказаться рядом с монстром. Копье мягко вошло в синеватую плоть, глаз спрятался внутри глотки чудовища, и громадная пасть с быстротой рванула в лицо, но и здесь реакция выручила. Я подался назад и двинул хреновину ногой, с хрустом вырывая копье из туши. Тварь была еще жива в тот момент, но уже через миг все было кончено, не успев выставить защиту. Чудовище получило еще одну стрелу от Мерлина и удар кинжалом Ди. Существо осыпалось звездным светом, а над ним зависла радужная сфера. Плюс три вида монстров, хищно оскалился я. Фух, нахрен такие приключения, подал голос Рейн. Меня до сих пор потряхивает, а тебя в отключке. Кстати, а что ты там говорил насчет магического? Начал было Мерлин, но осекся и перевел взгляд на Ди. Что ты там собираешь? «С духов тоже есть фрагмент», — ответила девушка. «Какой-то песок, глазастик передал мне свой навык, и я теперь вижу, даже не знаю, как описать. Вот этот песок светится, будто ваш горящий магний, что-то вроде истинного зрения», — уточнил Рейн. «Оно самое», — раздраженно бросила девушка. «Или какое-то магическое, не знаю, не ожидала такой подставы. Сраные слаймы с регенерацией были лучше». «Постой, что еще ты видишь?» — спросил Мерлин. «Не знаю», — буркнула Ди. «Дай разберусь сама». Я тяжело вздохнул. Странное чувство, но мысль о новом сражении с монстрами не пугала, а наоборот, вызывала странное оживление. Конечно, перед этим хорошо бы устроить привал и восстановить силы. Но это я понимал разумом, а сердцем же тянулся совсем к другому. «Ладно, если ушла казачищина, я прислушался к голосу разума. Давайте уж перекусим тут, а потом уже будем идти обратно». «Обратно точно идти не придется», — внезапно сказала Ди. «Здесь есть дверь, только ее невозможно увидеть обычным зрением». 13. Желание, которое не стоит загадывать. Я наворачивал из банки древние консервы, безвкусную, но по крайней мере не воняющую и вполне пригодную в пищу. Одна из тех редких банок, которые умудрились каким-то чудом сохраниться. Кошачья грация и буйный рост показали себя как способности невероятной силы. В какой-нибудь игре они наверняка числились бы как простейшие, но в реальности были сотни способов их применения в бою и в жизни. С помощью воды и земли я легко смогу вырастить пищу, были бы только семена чего-то съедобного, а кошачья грация уже не раз спасала мне жизнь. В дальнейшем ускоренная реакция и рефлексы помогут мне стать неплохим бойцом в ближнем бою, а рост растений и его потенциал уже сейчас трудно переоценить. Создание аномалий, силки для врагов, ловушки из растений, потенциально материал для создания деревянного оружия, возможность получать много урожая еды, ядов, ингредиентов для чего-то, растительных материалов, в общем, как не боевой навык, это вообще кажется читерством. А ведь то же самое можно сказать и про остальных: рывок и регенерация Рейна, зрение Ти, нюх Мерлина. Несмотря на боль, награда за нее в терминале была более чем достойной. Нам правда так повезло, или подобные секреты есть у всех? Если так, то я не понимаю, как опытные Талгар и Арни так легко проиграли нам. Где были все их способности? Все, кажется, я поняла, как это работает. Устало выдохнула Ди. «Здесь должны быть какие-то особые предметы или рычаги, которые запускают некий механизм. Тогда здесь появится что-то вроде портала. Портал, думаешь, туда стоит входить? Мало ли, куда нас вынесет?» Засомневался мечник. «Тут ничего гарантировать не могу», — развела руками девушка. «Может, оно телепортирует нас куда-нибудь на сотый этаж, если такой вообще существует?» — поддержал Мерлина Рейн. «Давайте для начала на него вообще посмотрим», предложил я. «Мы ведь не обязаны будем потом в него идти, по идее, нет, не думаю», почти уверенно ответила Дина. Разыскать нужные предметы было несложно. Ожидаемо, это были книги. Как только мы снимали их с полки, по ее словам, появлялся луч от ближайшего декоративного зеркала и уходя куда-то вверх, в звездное небо. После второй книги локация начала меняться. Иллюзия звездного неба начала уступать потолку, высокому, но вполне реальному. После предпоследней, даже зависшая в воздухе бумага и пыль утратили свою силу и повалились на пол. С последней книгой ключом в центре комнаты вспыхнул портал. По сути, высокий полукруг со сверкающими краями и смутным маревом внутри. Изображение постоянно ходило рябью, будто морские волны, и издавало тихий странный гул, будто тысячи крохотных звенящих льдинок. Так вот как выглядит портал, голос у Мерлина был озадаченный. «Жутко», — тихо добавила Тия. «И красиво. Смотрите, терминал», — заметил Рейн. Мы обернулись, терминал тоже зажегся, и интерфейс на нем был немного иным. На синем фоне черными буквами значилось: «Выберите желаемую локацию». «Я так понимаю, выбирать тоже тебе? Есть идеи?» — спросил Рейн у Ди. «Поверхность», — однозначно ответила Дина. «Выбор невозможен». «Почему?» — с легким раздражением спросила девушка, и на удивление получила нормальный ответ. «Зона перехода ограничена этажами и...» 3. Переход осуществляется по поиску вариативной локации, на текущий момент максимально удовлетворяющей заданным условиям, то есть опуститься ниже, чем на один уровень, мы не можем. Понял Мерлин. А тебе нужно ниже? Улыбнулся Рейн. Погоди, это выглядит как своеобразная награда для самых хитрых, вдруг понял я. Ты о чем, Арк? Удивилась Ди. Насколько сложным может быть описание места? Улыбнулся я. Как насчет рядом с самым редким терминалом в стройке навыков, который находится максимально близко к локации выхода на поверхность? На лице Дины расцвела улыбка. Мне нужен портал к самому редкому терминалу рядом с локацией выхода, с отсутствием аномалии и с по возможности рядом с эпическим артефактом для меня. Не перестаралась? Хмыкнул алхимик. И почему не легендарным сразу? Эпические вещи были связаны с аномалиями, а легендарные могут охраняться драконами или еще какими-то горынычами. Оно нам надо. Запрос обработан. Идет активация перехода. Интерфейс погас и зажегся вновь привычным черным окном с мерцающей точкой. Сам же портал заискрился чуть ярче, звон стал громче, и пространство внутри портала приобрело очень смутные очертания светлой локации с горящим в углу ярким солнечным светом. «Выход», — озвучил общую мысль Рейн. Ди сделала первый шаг к порталу, посмотрела на нас, будто надеялась, что кто-то побежит проверять заказанное место. «Кстати, Каджи, а как часто выпадают такие локации с порталами?» — спросил я. «Слышал о таком как-то, но вообще, не часто. Хотя и после локации с садом никто бы не пошел дальше». «Чего так? Сам босс, гарантированные потери». Парень запнулся, чуть улыбнулся и продолжил. «Обычно. А тут еще и лут греби лопатой столько, что не поднять. Зачем им дальше?» Не дождавшись нас, Ди шагнула в портал. Я решительно шагнул за ней следом, и ощутил странное чувство, будто меня засасывает глубоко под воду. Воздух вокруг будто сжался, давление усилилось, затем резко закружилась голова, и меня выплюнуло уже в новой локации. Как и было видно с той стороны, она была светлой. Правда, не от пути к выходу, на стенах было несколько узких высоких окон, бойниц. С учетом того, что мы находимся внутри гигантской стены, наличие окон могло ни о чем не говорить. Сама локация была весьма живописной. Прибившиеся из окон крупицы земли, песка и каменной крошки застряли в углах внутренней архитектуры локации, и каким-то чудом на них начала расти чахлая зелень. Стены здесь от постоянного ветра стерлись и немного напоминали собранную из кубиков пещеру. К тому же стены были отполированы так гладко, что поблескивали на свету.